Глава 18. Дяденькин подарок. Как только получилось известие, что пароходы из Хабаровска пошли вниз по Амуру, Петька выехал из деревни У домой. Недружелюбно проводили рыбаки-крестьяне Петьку. Они сердились на него за то, что он связался с рыбоводами, от которых никто ничего хорошего не ждал. Особенно перепугались крестьяне, когда из газеты, попавшей в их деревушку, они узнали, что речки в целях рыборазведения закроют для промысла и сделают их навеки вечные заповедными. А тут еще как на грех весной приехал один из рыбоводов, чтобы проследить, как спускаются мальки с верховьев их речки в Уссури. «Началось!» — все время ворчал Рыжий. Тепло относились к Петьке только тетка и Наташа. Тетка, хотя и разделяла тревогу односельчан, но гордилась своим племянником, который не только умеет делать икру, но утер нос всем старичкам своими познаниями о мальках и ките и своим выводкам брюханчиков. Ей было приятно видеть, как приехавший весной рыбовод обратился сразу к Петьке, все время с ним беседовал и показывал ему книги с мудреными чертежами и картинками. За зиму и особенно за время болезни Петька сильно подрос и выглядел взрослым парнем. Острые черты его лица сгладились, волосы немного потемнели, глаза смотрели спокойнее. Особенно удивилась перемене в Петьке Надежда Петровна, когда он перед посадкой на пароход зашел к ней. «Да ты совсем другой стал», — твердила она, оглядывая Петьку. «Большой такой, серьезный. Уж ты теперь не Петька, а настоящий Петр». «Да не смущайся, мы тебя будем звать Петей. Успеешь еще состариться. Ну, расскажи, как твои дела с мальками?» Петька поведал ей о своих приключениях за зиму. «Молодец! Так значит, ты помог и рыбоводам? Молодец! А за это я тебя порадую. Обожди минуточку». Когда Надежда Петровна вышла в другую комнату и вернулась оттуда с большой книгой. «На вот тебе! Читай!» «Да помни! Знаешь кого?» «А того дяденьку, перед которым ты плакал на пароходе, когда спрашивал его, как живет и чем питается кита. Он все помнит. И тебя тогдашнего вихрастого помнит. Мы с ним как-то разговорились о ките, и он говорит: «Знаете, меня удивил раз маленький деревенский мальчик на пароходе и рассказал все, как с тобой было. Я ему сразу сказала, что это Петя Обручев». Он взглянул в свою записную книжечку и сказал: «Верно, Петя Обручев из Новореченска. А я перед ним большой должник. И на другой день принес вот эту книгу и велел отдать тебе. Ну вот, ты теперь много кое-чего узнаешь». Дрожащими руками принял Петька книгу и прочитал «Рыбы и гады» Никольского. Он прижал ее крепко под мышкой и стал искать случая, как бы поскорее уйти от Надежды Петровны. Ему хотелось сейчас же рассмотреть, что там в этой книге написано. Но Надежда Петровна не сразу отпустила Петю. Она собрала ему с десяток разных книг и вдобавок подарила огромную переплетенную тетрадь и дорожную чернильницу. По дороге на пароход со своей драгоценной ношей Петя встретил одного из рыбоводов, которые были зимой в теткиной деревне. «Провожать придем», — сказал рыбовод, когда узнал об отъезде Пети. Никогда еще Петя не чувствовал себя таким счастливым, как в день отбытия парохода из Хабаровска. Провожать пришли не только рыбоводы, но и Надежда Петровна. Все ему желали всего лучшего и, долго стоя на краю пристани, махали платками. От рыбоводов Петя получил в подарок несколько книг, из которых одна была по рыборазведению. Дорогой, глядя на тянувшийся перед его взором берег, горы и островки, Петя все время думал: почему деревенские его не любят за то, что он хочет знать о жизни киты, а городские, наоборот, поощряют его к этому? За короткий путь Петя ознакомился только с картинками в подаренных ему книгах, которых было очень много и которые приподняли перед ним завесу над новым миром. Этот новый мир показался до того загадочным и чудесным, что у Пети от волнения закружилась голова. Перелистывая книгу, он шептал: «Буду, буду, доподлинно буду узнавать». Был хороший осенний день. По Амуру тянулась шуга, наступая на утес. Далеко внизу висел в синеве неба Амурский железнодорожный мост. Обручевы, Петр и Наташа, в городском саду на площадке, устроенной над утесом, любовались Амуром. «Хороший край», — начал Петр. «Богатый край. Работы много, только еще работать некому. Не пришли еще те, кто работать бы смог по-настоящему и с любовью». Наташа смотрела на Обручева и улыбалась. «Ты поди, Петя, опять про своих рыбок думаешь?» — спросила мягко Наташа. «Да разве они мои?» «Они всех», — ухмыльнулся Петр. «Как всех? Я слышала, запрет предполагается сделать на киту для Верховских». «Да, для Верховских на киту, может быть, и придется временно запрет сделать. Это особь статья, без этого нельзя». «А где же, в каком месте запрет этот думают сделать?» «Не знаю еще хорошо, но, по-моему, — начал смеясь Петр, — до моста снизу разрешить, а выше моста ни-ни, хорошая граница, правда, Наташа?» «Ну и какой толк из этого выйдет? Ведь вот вы запретите, а кита возьмет, да в другую речку и уйдет». «В какую это другую речку?» — спросил, не поняв Петр. «Не в Амур, а в другую речку. Что в море вливается?» «Этого быть не может, и, согласно науке, никогда не случится». «Что, ваша рыбья наука ошибиться, что ли, не может? Кто там в воде моря был да хорошо рассмотрел, как рыбы живут?» «Какая ты, Наташа, спорщица!» «И море люди разузнали. А тебе я на твой вопрос скажу вот что. Такой огромной реки, как Амур, больше здесь нет. И вот ты, Наташа, подумай, что случилось бы, если бы все большие рыбы, выросшие из амурских мальков, вдруг пошли в какую-нибудь маленькую речку. Они переполнили бы ее и задохнулись». «Нет, Наташа, в природе есть свои законы, которые никак нарушить нельзя. И вот у лососей есть свой такой закон. Скажи, Петя, и вправду можно этим самым рыборазведением так много наплодить рыб, чтобы всем хватило?» Петя встрепенулся. «Понятно, можно, и это скоро сделают. Только нужно много работать. И работать нужно не только по разведению лососей, но и по разведению других рыб. Почти каждый год мы слышим, как в том или в другом озере, соединенном с Амурой протока, задохнулась частиковая, или как ее еще здесь называют, белая рыба. Случается это большую частью так. Рыба наберется в озеро из Амура для кормежки в большую воду и гуляет себе по нему до осени. А осенью вдруг вода спадет, исток протоки из озера промерзнет, и рыба останется взаперти. Зимой лед все толще и толще, воды все меньше и меньше, и рыба задыхается. Часто местные жители об этом только поздней весной узнают по стаям ворон, которые кружатся над кучами протухшей рыбы. Главная беда в этих случаях гибели рыбы в том, что вместе с крупной рыбой задыхается неисчислимое количество молоди. Все это происходит от того, что у нас догляду по этому делу не было. И тут, как видишь, Наташа, широкое поле деятельности для рыбоводов. А разводить сазанов и другую речную рыбу куда лучше, чем лососей. Результаты тебе тут же налицо. Но и этого пока не надо. Нужно только упорядочить этот промысел. А чтобы упорядочить, нужно изучить его. И это изучим. Не только лососи будут проходить мимо этого утеса вверх для икрометания, но и золотистые сазаны будут в изобилии плескаться в водах Амура, и осетры, лещи, толстолобики, сиги. Всего не перечесть. Работы много. И я теперь бодро смотрю на рыбное дело. Обручев умолк. Солнце ушло. В полупрозрачном воздухе взору открывались широкие дали. И там, где скрылось солнце, отблеск последних лучей его сковал из туч широкие красочные ворота, через которые вливались в сознание бодрые и плодотворные мысли.